Пункт 7. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Подумайте, как объяснить следующие факты с учетом того, что между молекулами есть промежутки, и они беспрерывно и хаотически движутся. Твердые и жидкие тела не распадаются на отдельные молекулы. Твердые тела трудно растянуть или сжать. Вывод 1. Между молекулами существует взаимное притяжение. Каждая молекула притягивает соседние и сама притягивается к ним. Однако, если мы разломим кусочек мела на две части и попытаемся их потом снова соединить, то нам этого сделать не удастся. Почему? Очевидно, притяжение молекул становится заметным лишь на очень малых расстояниях молекул друг от друга. Уже на расстояниях несколько больше размеров самих молекул притяжение заметно ослабевает. Ничтожно малой щели между кусочками мела достаточно, чтобы притяжение между молекулами значительно ослабло. А вот куски замазки, пластилина легко соединить, так как их можно сблизить на очень малое расстояние. Наличие сил притяжения доказывает следующий опыт, который легко осуществить. Два куска свинца, плотно прижатые, удерживают не только друг друга, но и груз в несколько килограмм. Такие технологические процессы, как сварка металлов, пайка, склеивание, основаны на притяжении молекул на малых расстояниях. Если рассуждать логично, то возникает вопрос, почему между молекулами есть промежутки? Ведь под действием сил притяжения они должны сблизиться вплотную. Очевидно, что на еще более малых расстояниях в действие вступает сила отталкивания. Здесь, пожалуй, следует уточнить. Силы притяжения и отталкивания между молекулами действуют одновременно. Но на различных расстояниях преобладают, становятся больше, то силы притяжения, то силы отталкивания. На расстояниях между размерами самих молекул перевес получают силы отталкивания. Доказательством наличия силы отталкивания являются такие факты. Тело трудно сжать. Многие тела после сжатия распрямляются. Если бы не было сил притяжения между молекулами, то в природе существовало бы только газообразное состояние вещества.